Здесь я чувствую себя счастливой. Это мое представление о счастье. Возможно, вы чувствуете то же самое, когда лезете в какие-нибудь подземные пласты. На животе, как червяк, да? Добавил он иронически. Ну, я вообще примитивный человек, коллега. Будь моя воля. Я послал бы сюда экскаваторы, чтобы они содрали эту старую культурную шелуху и добыли еще 1 миллион тонн фосфатных удобрений. «Прежде всего, вы невозможный человек, доктор», — сказала она. «Я не хотела вас обидеть. У каждого свои представления о счастье. Нечего из-за этого меня высмеивать». «Я вас или вы меня?» — спросил он серьезно. «Ради Бога, может, мы не будем ссориться?» Ее лица уже не было видно. Ночь разделила их и отдалила друг от друга. Оба молчали. Начало слегка холодать. Издалека, из глубин великого восточного эрго, неожиданно прошло по верхушкам пальм бледное дрожащее сияние. Оно растеклось по небосклону, поднялось вверх и обнажило бледные призраки колонн, капителей и плит, прямые линии старых улиц и бесформенную осыпь стен. Потом из сачка выскочила серебряная рыба. Ее отражение заблистало на поверхности заводи. Тантина вновь ожила и приблизилась на расстояние прыжка леопарда. Древний мир вышел из темноты. Словно вырезанное из слоновой кости, высветилось лицо вечности. Затаив дыхание, следили они за этим превращением. Вырванные из времени, плыли они по небу наперегонки с чудесной рыбой. Она меняла цвет, из серебряной стала золотистой, и теперь всюду стало уже совсем светло. Генрика бесшумно встала и сделала ему знак рукой. Он направился за ней, преследуемый взглядами леопардов. Они погрузились в переплетение улиц. Впереди раздавались ее звонкие шаги. Силуэт женщины то возникал, то расплывался перед его глазами. Потом он заметил, что они поднимаются по гигантским ступеням все выше и выше к небу. Кроны пальм были уже совсем рядом. «Остатки римского амфитеатра», — сказала она тихо издали. «Только несколько рядов. Больше от него ничего не осталось. Идемте посмотрим, отсюда прекрасный вид». Он увидел перед собой фигуру в складчатой тунике и протянул к ней руки. Еще ярче вспыхнул серебряный факел. Сверхъестественное лицо, словно отлитое из тусклого металла, повернулось к нему. Мгновение он неуверенно касался его кончиками пальцев. Потом губами. Оно было теплым и мягким. Глубины глаз притягивали к себе. Кто-то прятался в этих глубинах, наблюдал за ним, касался его горячей кожи, ловил его дыхание. «Ну, хватит, хватит уже», — шептала она тихо. «Проснись, это сон. Ты должен вернуться. Перед тобой дальняя дорога». Лицо ее выскользнуло из его рук. Она глубоко вздохнула. «Слишком много красоты для обычного дня», — сказала она с улыбкой и взяла его под руку.